Джоси открыл дверь в конференц-зал. Мэй не раз ходила мимо, зал овальный, стены стеклянные. «Садись-ка сюда». Деннис кивнула на кожаное кресло с высокой спинкой. Они с Джоси уселись напротив, выложили планшеты и подрегулировали кресло, будто готовясь к многочасовой, почти наверняка муторной работе. Мэй выдавила улыбку. «Как ты знаешь», — сказала Деннис, заложив за ухо темную прядь, «мы из отдела кадров, и сейчас у нас просто рутинная беседа. Мы каждый день беседуем с новыми членами сообщества по всему кампусу и особенно рады повидаться с тобой. Ты такая загадка». «Я загадка? Еще какая! Я много лет не встречала сотрудника, настолько, как бы это выразиться, окутанного тайной». Мэй не знала, что ответить. Она бы не сказала, что окутана тайной. «И я подумала, может, нам стоит для начала поговорить о тебе, а потом, когда побольше о тебе узнаем, обсудить, как тебе комфортнее влиться в жизнь сообщества. Нормально?» Мэй кивнула, конечно. Она поглядела на Джоссию, тот пока ни слова не сказал, только наяривал на планшете, печатал там и что-то двигал. «Хорошо. И, пожалуй, первым делом нужно сказать, что ты нам очень нравишься». Сверкнув голубыми глазами, наконец заговорил Джосси. «Еще как! Очень нравишься. Ты суперкрутой член команды. Все так считают». «Спасибо», — сказала Мэй, уверившись, что ее увольняют. Она переборщила, попросив добавить родителей в страховку. «Как ее угораздило! Ее же саму только что наняли!» «И работаешь ты замечательно», — продолжала Деннис. «Средний рейтинг 97. И это великолепно, особенно для первого месяца. Ты удовлетворена своими показателями?» «Да», — наугад ответила Мэй. Деннис кивнула. «Хорошо. Но, как ты знаешь, у нас тут дело не только в работе, точнее говоря, не только в рейтингах и одобрении. Ты не винтик в машине». Джоси с жаром потряс головой, мол, нет, ни в коем случае. «Мы считаем, что ты полноценный, познаваемый индивид с бесконечным потенциалом и ключевой член нашего сообщества». «Спасибо», — сказала Мэй, уже усомнившись, что ее увольняют. Деннис болезненно улыбнулась. «Но, как ты знаешь, с позиции сцепления с сообществом у тебя была пара глюков. Мы, разумеется, прочли отчет об инциденте с Алистером и его португальским бранчем. Твое объяснение вполне понятно. И мы рады, что ты, похоже, отчетливо сознаешь, в чем тут суть. Но, с другой стороны, ты почти не ходишь на ивенты вечерами и по выходным. Разумеется, это абсолютно по желанию. Хочешь ли ты что-нибудь добавить, прояснить нам ситуацию, скажем, с Алистером? Только то, что я ужасно сожалею и совсем не хотела его обидеть». Она улыбнулась. «Хорошо, очень хорошо», — сказала Деннис, — «и твое понимание ставит меня в тупик, потому что его не удается соотнести с твоими поступками после этого случая. Начнем с минувших выходных. Мы знаем, что ты уехала из кампуса в 17:42 в пятницу и вернулась в 8:46 в понедельник». «А что, в выходные была работа?» Мэй порылась в памяти. «Я что-то пропустила?» «Нет-нет-нет. В выходные не было никакой, ну, обязательной работы, но это не означало, что тысячи людей не тусовались в субботу и воскресенье, не развлекались в кампусе и не занимались кучей всего». «Я понимаю, да, но я была дома, папа заболел, я ездила помочь». «Мне очень жаль», — сказал Джоси. «Это связано с его болезнью?» «Да». Джоси сочувственно скривился. А Деннис всем корпусом подалась к Мэй. «Понимаешь, тут-то и возникают вопросы. Мы об этом эпизоде ничего не знаем. Ты обратилась к другим сфероидам в тяжелую минуту? Ты знаешь, что в кампусе есть 4 группы для сотрудников, которые столкнулись с рассеянным склерозом. Из них 2 для больных детей. Ты туда обратилась? Пока нет. Я собиралась. Ладно, сказала Деннис. Давай на секундочку отложим, потому что это поучительно. Ты знала о группах, но обращаться туда не стала. Ты ведь понимаешь, как важно делиться информацией об этом недуге? Понимаю. И как важно делиться знаниями с теми, у кого больны родители. Ты же сознаешь, в чем польза? Естественно. К примеру, узнав, что у отца приступ, ты проехала сколько? Около 100 миль. И за всю поездку даже не попыталась собрать сведений в своей тропосфере или шире, в стратосфере. Ты понимаешь, что это упущенная возможность? Теперь понимаю, конечно. Я расстроилась, нервничала и мчалась, как ненормальная, в отсутствующем состоянии. Деннис подняла палец. Ага, отсутствующим. Чудесное слово. Я рада, что ты к нему прибегла. Как ты считаешь, обычно ты присутствуешь? Стараюсь. Джоси улыбнулся и заколотил пальцами по планшету. А каков антоним присутствия? Спросила Деннис. Отсутствие? Да, отсутствие. Давай здесь тоже поставим закладочку. Вернемся к твоему отцу и выходным. Отцу получше? Да. Оказалась сложная тревога. Хорошо, я так рада. Но любопытно, что ты больше ни с кем не поделилась. Ты постила что-нибудь про этот эпизод? Ну, квак, коммент. Нет, сказала Мэй. Ладно. — сказала Деннис и вздохнула поглубже. — Как ты считаешь, твой опыт мог бы кому-то пригодиться? Ну, скажем, другому человеку, которому предстоит 2-3 часа мчаться домой, пригодилось бы узнать то, что знаешь ты, а именно, что это был мелкий псевдоприступ? — Безусловно. Я понимаю, что это полезно. — Хорошо. И каков должен быть твой план действий? «Я, наверное, вступлю в клуб по рассеянному склерозу», — сказала Мэй, — «и что-нибудь напишу. Я понимаю, что людям это пригодится». Деннис улыбнулась. «Великолепно. Теперь поговорим о выходных в целом. В пятницу ты выяснила, что отцу получше, но остаток выходных — пустота. Ты как будто испарилась». Она округлила глаза. «В выходные те, у кого низкий градус интереса, могут, если хотят, исправить ситуацию. Но твой интегра даже упал на 2000 пунктов. Я на цифрах не повернута, но в пятницу он у тебя был 8625, а к вечеру воскресенья 10288». «Я не знала, что все так плохо», — сказала Мэй, ненавидя себя, ту себя, которая никак не могла выбраться из наезженной колеи. «Видимо, я приходила в себя после папиного приступа. Расскажи, чем занималась в субботу?» «Даже неловко», — ответила Мэй, — «ничем». «В каком смысле ничем?» «Ну, сидела у родителей, смотрела телек». Джоси просветлел. «Интересное что-нибудь?» «Да какой-то женский баскетбол. В женском баскетболе нет ничего плохого», — вскинулся Джоси. «Я обожаю женский баскетбол». «Ты мои кваки по женской НБА читаешь?» «Нет». «Ты квакаешь про женскую НБА?» Джоси кивнул обиженный, даже потерянный. Вмешалась Деннис. «И вот опять же любопытно, что ты предпочла ни с кем не делиться. Ты поучаствовала в какой-нибудь дискуссии?» «Джоси, сколько у нас участников в глобальной группе по женской НБА?» Джосия, явно потрясенный тем, что Мэй не читает его баскетбольную ленту, все же отыскал на планшете число и пробубнил 143 891. А квакеров, которые пишут про женскую НБА, Джосия быстро нашел 12 992. «И тебя там нет, Мэй? Это почему?» «Видимо, я не настолько интересуюсь женской НБА, чтобы вступать в группы или подписываться на ленты. Я не так уж страстно люблю женский баскетбол». Деннис сощурилась. «Интересное словоупотребление. Страсть. Ты слыхала про суп? Страсть, участие и прозрачность?» Мэй видела буквы «суп» по всему кампусу, но прежде не различала в них этих трех слов. Вот дура. Деннис ладонями опиралась на стол, будто собралась встать. «Мэй, ты ведь понимаешь, что мы технологическая компания, да?» «Конечно». «И что мы считаем себя лидерами в области социальных медиа на переднем крае?» «Да». «И ты понимаешь, что значит прозрачность?» «Само собой, абсолютно». Джоси покосился на Деннис, надеясь ее успокоить. Та сложила руки на коленях. Вступил Джоси. Он улыбнулся и перелистнул страницу на планшете, мол, начнем с чистого листа. «Хорошо. Воскресенье. Расскажи нам про воскресенье». «Я просто поехала назад». «И все?» «Я вышла на каяке». На лицах у обоих разом нарисовалось изумление. «На каяке?» — переспросил Джоси. «Где?» «Да в заливе». «С кем?» «Ни с кем, одна». Они как будто оскорбились. «Я тоже хожу на каяке», — сказал Джоси и что-то напечатал калашматя по планшету со всей силы. «И часто ты ходишь на каяке?» — строго спросила Деннис у Мэй. — Ну, раз в несколько недель. Джоси уставился в планшет. — Мэй, вот я открыл твой профиль, и я не вижу тут ни слова о каяках. Ни смайликов, ни рейтингов, ни постов, ничего. А теперь ты говоришь, что выходишь на каяке раз в несколько недель. Ну, может, реже. Мэй хихикнула, но ни Деннис, ни Джоси ее не поддержали. Джоси по-прежнему смотрел в экран. Деннис заглядывала Мэй в глаза. «А что ты видишь, когда выходишь на каяке?» «Ну, не знаю. Всякое». «Тюленей?» «Конечно». «Морских львов?» «Как правило». «Птиц? Пеликанов?» «Ну да». Деннис постучала по планшету. «Так, вот я задала в поиске твое имя. Ищу визуальные отображения этих походов и ничего не нахожу». «А, я фотик не беру». «А как ты распознаешь птиц?» «У меня определитель. Бывший подарил. Ну, такой складной путеводитель по местной фауне». «Буклет, что ли?» «Ну да, он водонепроницаемый». Джоси с шумом выдохнул. «Извините», — сказала Мэй. Джоси закатил глаза. «Да нет, это уже на полях, но моя претензия к бумаге в том, что на бумаге умирает всякая коммуникация. Нет продолжения. Прочел бумажную брошюру и привет. Все заканчивается на тебе. Можно подумать, ты пуп земли. А вот если б ты документировала, если б ты использовала приложение для определения птиц, все бы выиграли. Натуралисты, студенты, историки, береговая охрана. Все бы знали, какие птицы были в заливе в тот день. Просто бесит, как подумаешь, сколько знаний каждый день теряется из-за такой вот близорукости. И я не говорю, что это эгоизм, но...» «Да нет, конечно, эгоизм. Я понимаю», — сказала Мэй. Джоси смягчился. «Ну, и помимо документирования, почему ты нигде не упомянула, что ходишь на каяке? Я прям потрясен. Это же часть тебя, неотъемлемая часть». Мэй фыркнула, не сдержавшись. «Да вряд ли такая уж неотъемлемая. Вряд ли даже интересная». Джоси вытаращился на нее, сверкая глазами. «Еще какая интересная! «Куча народу ходит на каяках», — сказала Мэй. «Вот именно», — ответил Джосси багровее. «Ты разве не хочешь познакомиться с другими каякерами?» Он постучал по планшету. «Рядом с тобой еще 2331 человек, и все они тоже любят каяки, в том числе и я». «Толпа народу», — с улыбкой отметила Мэй. «Больше или меньше, чем ты думала?» — с интересом спросила Деннис. «Пожалуй, больше». Джосси и Деннис улыбнулись. «Ну что, подписать тебя на ленты? Будешь читать каякеров? Приложений такая куча! Кажется, Джосси уже открыл страницу и нацелился подписывать. «Ой, да я даже не знаю», — сказала Мэй. У обоих вытянулись лица. Джосси, похоже, опять разозлился. «Да почему? Ты считаешь, твои увлечения не важны?» «Не совсем. Я просто...» Джосси подался к ней. «Каково, по-твоему, другим сфероидам знать, что ты физически рядом, якобы в сообществе, но скрываешь от них свои хобби и интересы? Как они, по-твоему, себя чувствуют?» «Не знаю, по-моему, никак». «Да вот ошибаешься!» — вскричал Джосси. — Речь как раз о том, что ты не сближаешься с теми, кто вокруг. — Это же просто каяки! И Мэй снова рассмеялась. Беседе явно не хватало легкомыслия. Джосси стучал по планшету. — Просто каяки! Ты знаешь, что каякинг — это индустрия на 3 миллиарда долларов, а ты говоришь «просто каяки»? Мэй, ты что, не понимаешь? Тут все сказано. «Ты делаешь свою часть! Ты участвуешь!» Деннис пристально вгляделась в Мэй. «Мэй, я вынуждена задать деликатный вопрос». «Давай». «Как ты считаешь? В общем, тебе не кажется, что это проблема самооценки?» «Что-что?» «Ты не хочешь самовыражаться, так как опасаешься, что твои мнения не представляют ценности». Мэй никогда не думала об этом под таким углом, но некое здравое зерно разглядела. Может, она просто стесняется самовыражаться? «Я даже не знаю», — сказала она. Деннис сощурилась. «Мэй, я не психолог, но будь я психологом, у меня бы, пожалуй, возник вопрос о твоей вере в себя. Мы изучали шаблоны твоего поведения. Я не говорю, что это антиобщественный подход, но он, безусловно, недосоциален и от прозрачности далек. И мы замечаем, что порой это поведение коренится в низкой самооценке, в позиции, которая гласит: «Ой, все, что я хочу сказать, не так уж важно. Это описывает твою точку зрения. Как ты считаешь?» Совершенно лишившись равновесия, Мэй уже не умела оценить обстановку трезво. «Может быть», — сказала она, пытаясь выиграть время, понимая, что чрезмерная сговорчивость будет лишней. «Но порой я уверена, что мое мнение важно. И когда мне есть что добавить, я определенно считаю себя вправе. Однако обрати внимание, ты сказала, порой я уверена». Джосси погрозил ей пальцем. «Любопытно, это порой. Даже я бы сказал, тревожно. Мне кажется, это порой случается не так уж часто». И он откинулся на спинку кресла, точно полностью разгадал Мэй и теперь нуждался в отдыхе от праведных трудов. «Мэй, — сказала Деннис, — мы были бы рады, если бы ты поучаствовала в одной программе. Нравится тебе такая идея?» Мэй представления не имела, что за программа такая, но понимала, что попала в переплет и уже отняла у них обоих кучу времени, а потому надо согласиться. Она улыбнулась и ответила: «Конечно». «Хорошо. Мы постараемся записать тебя поскорей. Поговоришь с Питом Рамиресом, он все объяснит. Я думаю, в результате ты будешь уверена не порой, а всегда». «Так ведь получше, правда?»